Федор тоже привлек, поцеловал и перекрестил брата-крестника. «Храни тебя, Господь! Расти, здоровый будь духом и телом! Ступай с Богом!» Мальчика увели, ушла за ним и вторая мама его, боярыня Матрена Романовна Леонтьева. «Пора, пора учить Петю», — после небольшого молчания повторил Федор. «Сдадим дядькам на руки малого, а там и учителей пристойных сыскать надобно. Как мыслишь, государыня-матушка?» «Твоя воля, государь, приспела пора. Так уж у вас у государя оно водится. Не все же ему с нами, с женским полом быть. И не рада, а надо. Сама вижу, пора дядькам сына сдавать. А кого изберешь, государь, не скажешь ли?» И с затаенной тревогой она глядела на царя, ожидая, кого он назовет. Не поручит ли охрану ребенка кому-либо из заведомых недругов ее семьи, одному из милославских, Хитрово или иному из ихней компании? Чуткий Федор угадал тревогу мачехи, поспешил успокоить Наталью. «Мне ли избирать? Кабы родитель был жив, помяни Господи душу его, он бы и выбрал. Он же и боярам приказал, коим в охрану вручил брата Петрушу. Из них сама и выбирай. Твоя воля родительская, государыня-матушка. Челом бью на милости, сынок государь. Поздоровь, Боже, твою царскую милость. Коли поизволишь, потолкуем о том еще», — вздыхая свободно, сказала Наталья. «А можно бы в дядьки и князя Бориса Голицына позвать. Сам знаешь, повидал он немало, учен много и нравом тих». «Как поизволишь, государыня-матушка. Его так его. Еще про кого надумаешь, скажи мне». «Да вот, не дозволишь ли царица-матушка и ты, государь, про учителя слово молвить?» — вставая с поклоном, заговорил Соковнин. «Сказывай, что знаешь, боярин». «Да вот, коли надобно, знаю я человека, в грамоте сведущий и смирной, как овца, моих пареньков учивал. Озорные они, а с ним ровно иные стали, сами за науку берутся, знает, видно, как заохтить ребяток. Попытать бы его, как водится, может, и в пригоду станет вашим государским милостям. Могу сказать, смиренник, добродетельный муж, и божественное писание добре знает, не хуже попа иного. Поглядим, что же, коли знаешь человека и хорошо оно, как звать-то его? Никиткой звать, Моисеев сын, прозвищем Зотов, из большого приказу, из твоих писцов государевых, московский же сам, и родню тут имеет немалую, небогатый люд, до худого про них не слыхать, а для первой учебы царевичу и не сыскать другого, так думается мне, государь. — Ладно, поглядим, боярин, покажи мне его. Да и матушке-государыне, как ей покажется. Вот хоть утречком же, как ко мне поедешь, и вези того Никитку с собой. А в сей час прости, государыня-матушка, не досуг. Посидел бы долей, дела не велят, челом тебе бью. И снова Федор поклонился мачехе, целуя ей руку и принимая ответный поцелуй. С низкими поклонами проводили все царя, Наталья до порога, свита ее до самых сеней. На другое же утро Соковнин явился во дворец вместе с Зотовым, оставил его в передней, где столпилось немало своих и приезжих людей в ожидании приема у царя, а сам прошел к Федору. Коренастый, худощавый, лет 25 писец посольского приказа Зотов совсем растерялся, когда Соковнин объявил ему, что берет с собой во дворец представить царю. «По что, боярин, помилосердуй? Где мне на очи его царского величества предстать, убогому, рабу последнему, и чего для ради?» «Там узнаешь», — отрезал боярин. Пополняя свое скудное казенное жалование обучением боярских детей, смышленый, но робкий Зотов и мечтать не смел о счастье стать учителем царевича. Он, правда, знал, что Петру через 2 месяца, 30 мая, исполнится 5 лет. Пора, когда царских детей начинают учить письму и чтению. Но обычно в дворцовые учителя попадали люди, заручившиеся сильной протекцией. А Соковнин никогда не пользовался особым влиянием, и только случай, конечно, доставил такое счастье Зотову. Но Никита знал и то, как трудно ужиться при дворе, сколько там интриг, сколько опасностей для каждого, кто приближается к государю и к его семье. Между радостью и страхом трепетала душа бедняка, пока он, стоя в стороне, шептал про себя молитвы и поминал царя Давида и всю кротость его. Иногда Зотов готов был убежать из этой прихожей, где толпилось так много знатного люда. Каждая минута тянулась бесконечно и равнялась пытке. Холодный пот покрывал побледнелое лицо и лоб приказного, ноги подгибались. Вдруг из внутренних покоев показался комнатный стольник, молодой Петр Матвеевич Апраксин. «Кто здесь, Никита Зотов?» «Твой раб, государь мой, тут я, милостивец, что поизволишь?» «Государь изволит тебя спрашивать, ступай скорее. Да ты никак с места не можешь двинуться, али ноги не несут. Не бойся, парень, ни кары, милости ради зовет тебя государь. Ну иди, не бабься». и Апраксин взял за руку совсем оробелого приказного. Все обратили внимание на них, удивлялись и спрашивали негромко, что за нужда государю звать к себе Безусова, плохо одетого писца. «Ох, милостивец, пожди, государь мой!» — взмолился между тем Зотов. «К сердцу подступило, дух перехватило, ноги не идут, дай хоть малость опамятоваться!» «Ну, переводи дух, видно, труслив больно парень!» Зотов не слышал, что говорит Апраксин, не видел никого кругом. Постояв немного, он зашептал снова молитву и быстро стал креститься. Потом, набравшись храбрости, заявил: «Веди, государь милостивый!» Не помня себя, дошел за Апраксиным до порога царской опочивальни и сам не знал, как переступил за порог. Тут так и повалился в ноги Федору, который в утреннем наряде сидел за столом. На столе лежали книги и письменный прибор. «Вставай, Никитушка, ну-ка покажись, каков ты есть!» И он стал вглядываться в Зотова, который поднялся и стоял, не решаясь взглянуть на царя. «Ничего, видать, прямой, не лукавый парень. Смирен, говорят. А каков в письме да грамоте? Поглядим, послушаем. Вот с отцом Симеоном мы и помытарим тебя», — кивая головой входящему Полоцкому, которого тоже пригласил к этому экзамену, сказал царь. Испытание Зотов выдержал хорошо. Пристойно и неошибочно читает и пишет сей муж. И в писании священном сведущ. Проглядев написанное тут же Никитой, прослушав чтение и объяснение отрывков из Библии, заявил Полоцкий: «Добро, коли так, и мне, сдается, правду ты толковал, боярин», — обратясь к Соковнину, заметил царь: «Пристойный будет наставник Петруши. К государыне матушке теперь отвел бы его, как ей покажется. Ступай, Никита, гляди, учи хорошенько братца Петрушу, и наша милость будет тебе». Благоговейно прикоснулся губами Зотов к протянутой ему руке и вышел за Соковниным. Внутренними переходами проводил его боярин наполовину Натальи. Окруженная боярынями, сидела Наталья на кресле вроде трона. Царевич стоял подле, держась за руку матери, и внимательно вглядывался в нового учителя. Дедушка Кирилл Полуэхтович, дядька царевича, князь Борис Алексеевич Голицын, молодые братья Натальи и сестра ее Авдотья, все были тут же. Всем хотелось взглянуть на учителя Петруши. Царевичу не удалось хорошо разглядеть лица Зотова. Тот, как ударил челом в землю перед царицей, так и не поднимался. Величественная осанка Натальи, ее проницательные темные глаза, которыми так и впилась в Зотова, словно сразу желала проникнуть в душу того, кому придется поручить сына. Все это повлияло на робкого приказного даже сильнее, чем лицезрение царя. Тем более, что Федор принял его совсем запросто. «Встань, слышь, Никитушка, сказывали мне, благочинно живешь ты, писанию божественному обучен. Валим вручить тебе сына моего, царевича. Блюди за ним, прилежно научай божественной премудрости, страху Господню, благочинному житию и писанию. Чтению малость приучен, Петруша, мастерица-учительница царевин и ему азы казывала, а то и сам наглядывал. Да встань, слышь, что за охота так тебе пластом лежать?» Ласковый голос Натальи, которым заговорила эта величественная и суровая на первый взгляд государыня, почему-то растрогал, потряс душу Зотова. Все волнения этого утра разразились слезами. Стараясь подавить непрошенные рыдания, не поднимая головы, Зотов, всхлипывая по бабье, тонким рвущимся голосом ответил: «Помилуй, государыня, недостоин есть хранить и оберегать и такое сокровище, страхом душа исполнена, ей помилуй, царица-матушка». «Отпусти холопа своего!» «Ну, пустое толкуешь!» «Говорю, встань! Вот так! Наутро перевозись сюда в терем! Покой тебе отведут, светелку особую, да и с Богом за ученье! А теперь иди! И впрямь, ровно не в себе ты, Масеич! Ступай с Богом!» Как по святому причастию прикоснулся Зотов к мягкой, выхоленной руке царицыной, милостиво протянутой ему для поцелуя, ударил челом Наталье, царевичу, и, пятясь, вышел из покоя. Не помня себя от радости, Зотов не заметил, как и домой попал. Весь день словно в угаре проходил, ничего не отвечая на вопросы домашних. Всю ночь почти провел в молитве перед иконами. На другое утро, 12 марта 1677 года, едва Никита огляделся в комнатке, которую ему отвели по приказанию Натальи в ее тереме, пришли звать учителя к царице. «Только ранее, Никита Масеич, вот принарядись-ка малость». «Жалую тебе, государыня-царица, весь убор, верхнее да исподнее платье и сапоги с шапкой, вот все тута. Давай помогу тебе», — объявил юноша стольник Натальи, развязывая большой узел, который принес с собою. Четверти часа не прошло, как Зотов сам себя не узнал, наряженный в новый богатый темного цвета кафтан с опушкой, в шелковую рубаху, в сапоги мягкого софьяна, с острыми носками вместо старых стоптанных чеботов, в каких ходил он раньше. Сердце так сильно билось от восторга и страха в груди Зотова, что вздрагивало шуршащее при малейшем движении шелковая ткань его рубашки. Наталья была не одна. Царь с ближними боярами, святейший патриарх, царевны, сестры Федора и три тетки его собрались, как на семейное торжество, на первый урок любимого всеми царевича. Все только и ждали Зотова. Не успел он добить им челом, как сам патриарх с духовником царицы начал править краткую обедню, окропил святой водой царевича всех остальных и, благословляя ребенка, сказал: «Ныне, чадо мое любимое, новой жизни духовной причастен станешь. Укрепляйся в ней и трудись благоуспешно, как телом цветешь и крепнешь час от часу, матери-царице, государю-брату и мне во утешение, земле всей на радость. А ты, сыне, прими отрока, ветвь древа царственного, надели его светом знания и блюди строго чистоту дитяти духовную и телесную. Аминь». Вторично с благословением возложил он руки на голову царевичу. Зотов поцеловал руку патриарху, принял от него ребенка, повел к столу, где лежали приготовленные книги, тетрадки, стоял прекрасный письменный прибор, и в присутствии царственных свидетелей состоялся первый урок Петра с Зотовым. Усадив царевича, учитель отдал ему земной поклон, уселся рядом на самый край скамьи, достал указку, развернул букварь и приступил к учению. «Се реки царевич ас». «Ас» — напряженным, звонким голоском повторял ребенок. Пробный урок длился недолго. Патриарх первый поднялся, похвалил ученика и обратился к учителю. «Изрядно ведешь дело. Видно, благословение Божие почиет на тебе. Жалуем тебя казной нашей патриаршей во 100 рублях. Выдай ему, брат Арсений», — приказал Иоаким своему казначею, стоявшему поодаль. Приготовленный заранее тяжелый кошель с рублевиками перешел сейчас же в руки осчастливленного Никиты. По тому времени такие деньги составляли целый капитал. «И от нас тебе пожалование будет. Семейка, сказывают, у тебя немалая. Вот, для прожитья, чтобы угол свой был. Жалуем тебе двор наш у Никольских ворот, боярин Иван Максимыч», — Федор указал на Языкова. «И купчие крепости тебе передаст, коли готовы». Только молчит Зотов, земные поклоны отдает, прижав руки к груди и ловя воздух пересохшими от волнения губами. «А это тебе от нас с Петрушей», — говорит Наталья и указывает на полный, очень богатый наряд, который в это самое время подал на подносе стольник, приходивший одевать Зотова. Слезы снова брызнули на пол у бедняка, на которого, как во сне, посыпались все блага мира. «Спаси вас, челом вам», — пытается заговорить он, но от волнения сжимается горло, и звуки не выходят из груди. «Ладно, после докланяешься», — успокоительно произнес старец Иоаким. «Ступай, маненько очухайся, сыне. Ишь, как тебя расшатало! Ничего, приобыкнешь. Не все горько пить. И на и сладенько хлебнуть можно. Ступай, сыне». Молча откланившись, вышел Зотов из покоя, действительно без вина шатаясь, как пьяный от радости и сильных волнений, пережитых сейчас. А царевич, такой же серьезный, затихший, каким был все это время, долго глядел вслед учителю и вдруг решительно объявил: «Я с ним стану учиться. Он знает грамоту, он любит меня». Общая улыбка была ответом на деловитое замечание ребенка. С этого дня Федор особенно часто стал появляться и в покоях, отведенных теперь Петру, и присутствовал при уроках мальчика, как будто в царе вспыхнула прежняя нежность, какую он питал к меньшому брату, когда и сам еще был мальчиком 12-13 лет, при жизни царя Алексея. Конечно, об этом сейчас же толки пошли по всему дворцу. Заговорила о том же и царевна Софья с боярыней Анной Хитрово, когда старуха пришла проведать царевин. «Откуда добыл Соковнин учителя? Мудрует тот с братцем Петрушей, что и сказать не можно. Вишь, подольстился к матушке нашей, нареченной, к Натальюшке. Уж так-то Петрушу расхвалил, и смышлен-то, и разумен-то, и такое, и иное. Мало де малышу грамоте, да святого писания знать, да письму помаленьку обучиться. Куды? Учителей иных еще набрали. Никитка старшой над ними. Истории обучать стали несмышленого, землеописанию, мало еще чему, и про бои ему толкуют, про ратное строение и про взятие городов крепких, и, да мало ли про что, счеты учить починают, чертежи кажут и самому толкуют, как их чертить, а то еще мастеров назвал, да красками разными расписать научил все покои в палатах брата. Там и грады, и палаты знаменитые, дела военные, корабли великие, ровно в яви бывают. Про царей истории разные изображены, и прописью четко подписано про все, что оно значит. Да не столько по книгам учит отрока, как водит из покоя в покой, басни ему сказывает. Особливо слышно про государей прежних воинствующих, про Дмитрия Донского, про Александра Невского, особливо про царя Ивана Васильевича. Мальчонка и то бывало с другими парнишками дни целый ратным строем тешился, а ныне и впрямь от воинских дел без ума. Подрастет, гляди, все будет искать, с кем бы повоевать. А братец-государь и вот как рад, не выходит, почитая, из покоев Петрушиных, только что сам с ним не тешится. Да уж так того Зотова нахваливает. Отколь, слышь, набрался ярышка всякой затеи да выдумки, и в толк не возьму, боярыня. Отколь? Ты не знаешь, Софьюшка, так я сведала, — ответила мама царевны. Матвеевского гнезда пташка, то есть Зотов. Еще как в посольском приказе он служил, бывал Никитка в дому у Артемона, и ради письма своего красного, и ради послуги всякой, какую боярину оказывал. Тогда Никитка особливо к ученью Андрюшки Матвеева приглядывался, а теперь и сам ту же канитель заводит, что у разумника нашего заведена была. Уразумела теперь? А дядьками Петруши, окромя Голицына, двое Стришневых приставлены, Родион Матвеич, да Тихон Никитич, заведомые дружки Натальи, потатчики Нарышкинские. Ишь, с кем они подружились, нас бы выжить. И нет Матвеева, а все дух его не выдохся. Нарышкины и без него, как при нем живут. Одно думают, Федора бы, как Алешу, родителя твоего покойного, к рукам поприбрать. Вас повыселить из дворца, а там помаленьку и поставить Петрушу своего, смышленого да наученного, на царство. Ох, правда, все, что ты говоришь, матушка, как же быть-то? Дядю Ивану упредить бы, он бы что, али боярин Богдан Матвеевич? Ничего, зауспокойся, Софьюшка, им уж все ведомо. Знаешь, у меня тут-то все вести весточки, словно косаточки слетаются. От сель куды надо летят, дело просто, а женить Федю надо. Свои детки пойдут, а братья меньше думать станет, а уж в цари сажать и не подумает. А там, с роденькой новой с царицыной соединясь, авось с Божьей помощью и одолеем Нарышкиных. Одного же поизбавились, самого злобного, Артемона Свет Сергеевича. Так их всех изживем, потерпи малость. Софья привыкла верить старухе, знала, как та прозорлива и умна, и успокоенная простилась с боярыней. Слова старухи сбылись, хотя и не скоро. Худосочный хилый Федор, которому еще не свершилось и 16 лет, по общему мнению врачей, не мог теперь вступить в брак без ущерба для своего здоровья. Годик-другой повременить надо, когда окрепнет государь от своей скорби, рекомый цинга, тогда и надежды будет больше, что не угаснет род царский, а преждевременная женитьба может нанести ущерб его царскому величеству. Не совсем доверяли нетерпеливые советники Федора таким речам. Обычно наследники и цари московские очень рано вступали в брак, и не бывало ничего плохого от этого. Но юный царь в течение почти 2 лет большую часть времени хворал, и только к концу 1678 года можно было собрать невест, из которых должен был себе избрать Федор царицу. Сильнейшие из вельмож, по примеру Матвеева, думали было до всяких смотрин сблизить Федора со своими дочерьми. Легче всего было это делать при помощи царевин, теток и сестер царя, куда привозили на поклон боярышень, зная, что Федору здесь легко приглядеться к девушке, и через Анну Хитрово добивались того же. Но тут интересы сильнейших бояр столкнулись, и каждый употребил крайние усилия, только бы не дать другому добиться заветной цели. Стоит взглянуть на список отвергнутых девиц после смотрин, возвращенных по домам, и станет ясно, кто старался провести в царице своих дочерей. Обычные подарки забракованным девицам были розданы 2 дочерям Федора Куракина, Марфе и Анне Федоровнам. Как дядька царя, он уж, конечно, имел случай похлопотать за своих дочерей. И все-таки дело не выгорело. Затем идет дочь второго дядьки, Богдана Хитрово, Василиса, дочь окольничьего князя Данила Великогагина, дочь стольника князя Никиты Ростовского, 2 дочери князя Семена и Алексея Звенигородских, дочери князей Семена Львова, Владимира Волконского. Тогда, словно по уговору, бояре предоставили самому Федору избрать себе подругу. И когда он остановился на миловидной и скромной девушке Агафье Грушицкой из простого дворянского рода, бояре не стали восставать против этого выбора, только поставили условием. Пускай царь для радости своей берет кого хочет, Да родня бы незначная новой царицы в знать не лезла, и без того тесно во дворцах и теремах от новой знати. Стрешневых род, Милославские все, Нарышкины опять. Одних братовьев царицыных более 20 вверху живет, родных и двоюродных. Скоро и казны всей царской не станет кормить, поить их. И мест по царству не будет, царскую родню сажать. Прямой урон земле и царству от этого. Не стал спорить об этом Федор. Он понимал, что дела царства плохо пойдут, если он возьмется за управление своими слабыми, неопытными руками. И только где возникал вопрос о его личной, внутренней жизни, там еще мог кое-как отстоять юный царь свои желания, свою волю. Осенью 1679 года обвенчался царь с Агафьей Семеновной Грушицкой, и свадьбу отпраздновал без всякого чина, даже скромнее, чем это было при женитьбе Алексея на Наталье. Только Семен Полоцкий и новый придворный пиит и ученик белоруса монах Сильвестр Медведев сложили широковещательные оды на это великое и радостное для всей земли русское торжество. Словно на счастье, у новой царицы оказалось немного мужской родни, и те, кто был, не затянулись знать. Дядя ее со стороны матери, Семен Заборовский, ограничился принятием его в число думных дворян. Отцу было дано боярство. Только две красивые и скромные девушки, Анна и Фёкла, сестры Агафьи, были выданы за хороших женихов. Первая за сибирского царевича Василия, вторая стала княгиней Урусовой, и щедрое предание получили обе от милости царя и сестры царицы. А молодые родичи Грушицкие были всего жильцами, младшим чином при дворе. Быстро шли дни за днями, веселая, живая первое время молодая царица скоро изменилась. Нежная полудетская личика ее побледнела, глаза то загорались нездоровым огнем, то потухали надолго, и постоянное нездоровье Федора удручало царицу, и сама она тосковала, видя, что судьба не дает ей радости быть матерью, подарить наследника московскому престолу. И мольбы, и богатые дары, посылаемые в разные обители и храмы, щедрая милостыня ничего не помогала. Призывались врачи, знахарки и знахари, но прошло больше года, прежде чем у царицы явилась надежда на исполнение ее самой заветной мечты. Обрадовался и Федор, узнав, что скоро станет отцом. Но врачи, ничего не говоря своим державным пациентам, только переглядывались между собою и сомнительно покачивали головою. Воспрянувшая духом, радостная, словно обновленная Агафья, таяла на глазах у всех, и сами врачи не могли и не смели добраться до причин этой телесной немощи. Конечно, она могла быть временной, могла зависеть от особого состояния молодой царицы, но кто поручится, что тут не замешаны те же темные силы, которые сводили с трона немало и невесты жен царских. Вот почему врачи только покачивают головами и ждут, что будет. Но Милославские и их друзья, не настолько опасливые, как врачи, совсем воспрянули духом. Вот дал, наконец, Господь, подарит царица молодая наследника на царство. Можно теперь и Нарышкиных с их царевичем Черномазым с рук сбыть. Свой будет прямой царевич у нас, не брат младший, сын единородный. Однако, видя искреннее расположение Федора к Петру, стали действовать очень осторожно. Наталья чувствовала, как наглеют недруги, стараясь сделать для нее нестерпимой жизнь вблизи царя, но все сносила. «Слышь, матушка», — говорила она порой Анне Леонтьевне, — «сказывал на днях языков мне, теснота-де в старом дворце настала, нам-де с Петрушей царь новый двор строить хочет, тут остаться все терпеть мочи моей нету, а и уйти прочь боюсь, бок о бок с царем все же спокойнее мне и Петруши. Коли что, гляди, и защита будет, не больно строг Федор с боярами, да не посмеют же они Петрушу, как Дмитрия в Угличе, на глазах на братних зарезать». Сказала и вздрогнула сама, словно увидела наяву ненаглядного своего Петрушу, зияющий на шее раной, облитого кровью. «Ох, доченька, и я уж про то же мерекую, молюсь святым угодникам, не попустит Господь». Толкуют обе женщины, а сами и забыли, что тут же, тихо прикурнув в углу за книгой, сидит царевич их радость и надежда. И вдруг, поднявшись от стола, Петр подошел к матери, осторожно заговорил. «Матушка, да коли обижают тебя, уедем к себе в Преображенское, там нет чужих. Не тронет меня там никто, я и вырасту. А когда вырасту...» Ему не дали досказать. Мать закрыла детские уста поцелуем, тревожно оглядываясь, словно опасаясь, не выдадут ли самые стены ее опочивальни того, что сейчас было сказано. А старуха укоризненно покачала головой и поджала многозначительно губы. «Вот, мол, не постереглися, и дитя услышало, чего бы до поры ему и знать не надо. Эту мысль прочла Наталья в глазах у матери, а сама, расправляя непокорные темные кудри мальчику, нежно касаясь бледными тонкими пальцами розовых, смуглых, покрытых пухом щек, шепчет: «Не толкуй пустое, дитятка, где же зимой в лесу прожить? Там и от волков обороны мало, не то от людей, да и помалкивай лучше, не думай про лихо, оно и пойдет мимо, на леса, на горы, на сухие поляны. Спаси и защити, Матерь Божья, отрока Петра». Побледнела Наталья, губы ее шепчут не то молитву, не то заклинание. 8 лет царевичу, но он уж такой рослый, что и все 12 можно ему дать, а по уму и смелости он далеко превосходит не только однолетков, но и взрослых товарищей, каких допускают дядьки и наставники для совместной игры с Петром. Встряхнув кудрявой головой, выпрямись перед женщинами, словно кидая вызов кому-то, он объявил: «Пусть кто тронет тебя, матушка, я весь свой полк соберу, уже не спустим обидчику. Да и брат-государь по правде любит меня и тебя слушает. Ты и скажи ему, я тоже скажу. Он нас оборонит, не даст в обиду». «Да, ладно, да будет, дитятка, глупый ты, несмысленный еще. Я так, пустое молвила, а ты вон уж что, помолчи, слышь, я велю. Гляди, в беду нас впутаешь». Уже принимая строгий вид, стала приказывать Наталья, но не выдержала до конца роли, с новыми горячими поцелуями и ласками зашептала: «Ох, Петенька, солнышко мое ясное, горькие мы с тобою сироты, недруги нас обступили, кругом обложила сила вражья. Помалкивай лучше, соколик ты мой, молю тебя Христом Богом, лучше, коли тише». Невольно повторяя полузабытый завет покойного тишайшего царя Алексея, уговаривает сына вдова царица. Ничего не сказал на это мальчик, повел густыми темными бровями и отошел опять к столу, за книжку свою уселся. А мать с дочерью дальше ведут печальный разговор, только потише, почти шепотком теперь, чтобы опять не встревожить этого мальчика, который дороже им собственной жизни и счастья.